Глава 25. Побеседовать с Клавой по душам Тимофею не довелось. Когда через несколько дней он постучал в дверь Клавиной квартиры, выяснилось, что Ермаковы спешно собрали вещи и съехали в неизвестном направлении. — Мало того, что адрес не оставили, — добавила хозяйка, возмущенно вскинув брови, — так в придачу мои занавески с окон прихватили. А занавески у меня были отменные, их еще моя мать вышивала, когда девушкой была. Голые окна бывшей Клавиной квартиры подтверждали нелестные слова о семье Ермаковых. И Тимоша подумал, что, видно, у революционеров принято без спроса распоряжаться чужими вещами, как своими собственными. Не ищи свою подружку. Все равно не найдешь. В упор посмотрела на него женщина. Такой хороший мальчик должен порядочных друзей выбирать. Тимош хотел объяснить, что Клава никакая ему не подружка, но вдруг устыдился. — Все люди — братья, — сказал ему как-то дед Илья, когда Тимошка разодрался с соседским мальчишкой, в два раза старше его. Сосед Ванька был здоровый, рослый и изрядно навесил Тимошке крепких тумаков. После драки Тимка расплакался и стал желать, чтобы Ванька, дурак, сгинул в тартарары. Вот тогда дед Илья и приструнил внука, напомнив, что люди созданы по образу и подобию Божьему, и всякого человека надо любить и жалеть, независимо от того, нравится он тебе или нет. То, что любой человек может преобразиться прямо на глазах, он убедился воочию буквально вчера, когда столкнулся на лестнице в лазарете с симпатичной кореглазой девочкой в опрятном платье светло-шоколадного цвета. Платье очень шло к ее глазам и тугой косичке с шелковой ленточкой. Девочка с достоинством кивнула, здороваясь, и только тогда Тимошка сообразил, что это Лушка из Вяземской лавры. «Фельдшерица Елена Ивановна взяла меня к себе в горничные», — похвалилась она. — Посулилась, что если буду стараться, начнет меня к санитарному делу приучать. А еще мне зуб сверлом сверлили. И этот... Она открыла рот и постучала указательным пальцем по ровному переднему зубу. — Знаешь, как больно было? — Жуть. Только я терпеливая. Тот дядька, что мне зуб сверлил, так сказал. — Молодец, мол, Лукерья. У меня в кресле, бывало, и мужчины в обмороки падали. — Родители тебя искать не будут? — Смеешься! — Лушка шмыгнула носом и хотела привычно высморкаться в рукав, но опомнилась и чинно достала из кармана платочек. — Мои родители рады родешеньки, если я домой не заявлюсь. — В точности, как у меня с теткой Маней, — вспомнил свое сиротство Тимофей. — Нет, необыкновенно повезло ему в жизни. Чуть больше года назад он был никому не нужный, лишний род, а сейчас любимый сын доктора Макеева, гимназист и наследник купчихи Досифеи Никандровны Рассоловой. Правда, уж не богатый наследник, потому что из всего состояния у него осталась только медная пуговка, и то неизвестно чья. Именно сегодня они с Зиной собирались идти в галантерейный магазин на Невском проспекте, наводить на ней справки у пуговичных дел мастеров. Магазин «Галантерея», принадлежавший поставщику императорского двора купцу Смирнову, находился около Николаевского вокзала, увенчанного часовой башней, издалека больше похожего на роскошный особняк столичного богача. Нина Павловна рассказывала, что Николаевский вокзал в Москве совершенно неотличим от петербургского. Тимошкино настроение было приподнятым с самого утра. Его не испортило даже то, что Нина Павловна снарядила в прожатые Зиночки горничную Машу. — Стой! — Памятные ночи, когда девушка бросила ему в спину злые слова про свою хозяйку, Тим как мог старался избегать общения с ней. — Пойдем через Михайловский парк, — предложила Зина. — Мама дала нам деньги на мороженое. — Здорово, — обрадовался Тимофей. — Я обожаю мороженое. Мороженщик с огромным синим ящиком на шее, как обычно, стоял на пересечении двух улиц, время от времени покликивая хриплым басом. — Сахарное мороженое на блюдечке положено. «Торопись, не зевай, вкусноту покупай!» Зина купила три порции лимонного лакомства и, смеясь, раздала их Тимке и Маше. «Никогда не забуду это мороженое», — пообещал мальчик, глядя, как Зина набирает на палочку холодную сладость, украдкой облизывая испачканный ноготок мизинца. Вдоль по Невскому мимо них прогомыхала по лесам двухэтажная конка. Тимофей проводил ее глазами. — Знаешь, Зина, я уж несколько раз видел на улице самое настоящее авто. — Я тоже видел один раз. А Сева рассказывал, что ему позволено на нем прокатиться. Представляешь, какой он счастливый. — Точно, — подтвердил Тимофей. — Я мечтаю, что настанет такое время, когда каждый мальчик или девочка смогут прокатиться на моторе. — Это будет через 100 лет, — рассудительно предположила Зинаида и покосилась на Машу. Маша наверняка испугалась бы совершить поездку на авто. — Знам, и испугалась, — согласилась горничная. — Что я, враг себе на этом чудище разъезжать? — Мыслимо дело на телег без лошадей раскатывать. — Она, авто это, говорят, вся трясется наподобие лихорадочной, а сзади у ей из трубы дым валит, словно из самовара. Господа эти машины придумали, пусть сами на них и ездят. А мы, людишки простые, нам бы на троечке с ветерком, да чтоб колокольчик под дугой был звонкий. Она замолчала, представляя, как в соборе и шубе мчит на резвых лошадях по Невскому проспекту чисто знаменитая актриса Евгения Рассолова, и сладостно вздохнула. В галантерейном магазине были одни дамы. Тимофею стало неуютно в пестрой женской толпе, и он постарался держаться поближе к разбитному приказчику с напомаженными на прямой пробор волосами. — Чего извольте, барышня? — обратился продавец к Зинаиде наметанным глазом, признав в ней хозяйку положения. — Могу предложить новейшие кружева из Брюсселя, подходящие для ваших прелестных глаз. — Извините, но мы хотели бы узнать про пуговицы, — принялся объяснять ему Тимофей, обратившись за подкреплением к подруге, но запнулся. Зины с Машей рядом не было. Забыв обо всем на свете, они перебирали мотки с кружевом, тихонько попискивая от восхищения. — Барышнис, сударь! — с пониманием развел руками приказчик, ловив укоризный Тимкин взгляд. — У вас ко мне дело? — Да. Тимоша протянул ему медную пуговку. — Будьте любезны, подскажите, кому могла принадлежать эта пуговица? Приказчик двумя пальцами взял вещицу и, отставив в сторону мизинец, презрительно поморщился. — Такую дешевку-с не держим-с. Да и старьё-с. У нас товар наимодный, привозной. Давеча получили партию перламутровых пуговиц из Индии. А на прошлой неделе, поверите... Он закатил глаза к потолку, изображая восторг. Курьер привез пуговицы, выполненные в мастерской господина Фаберже по заказу божественного дам Рассоловой, Камильфо. — Егор, о чем ты беседуешь с юношей? — раздался сзади них вкрадчивый мужской голос, принадлежавший небольшому плюгавому господинчику в черном костюме и жилете, опоясанном золотой цепочкой с огромными часами на конце. Приказчик подобострастно вытянулся в струнку, наклонил голову набок и, нараспев, протягивая слова, принялся объяснять суть дела. — Вот, молодой барин интересуется, нет ли у нас старых медных пуговиц? А я ему объясняю, что у нас товар только первосортный, весьма презентабельный. — Разрешите полюбопытствовать? — хозяин магазина положил пуговицу на ладони, прищурил один глаз. — Занятно, занятно. Тимофей насторожился, нежели он знает, что это за пуговица. Но галантерейщик равнодушно положил пуговку на прилавок и бесстрастным голосом сказал. — Сожалею, но я никогда не встречал подобной пуговицы, хотя она представляет некий интерес. Не желает ли продать ее нам для образца, а мы взамен подарим вам целых 10 пуговиц, отлитых по ее фасону? Тимофей отрицательно покачал головой. — Нет, не могу. Мне надо разыскать наследника этой пуговицы. — Наследника пуговицы? — удивился купец. — Именно так. Наследников пуговицы, — подтвердила появившаяся рядом Зина. — Разрешите подойти, сударыня? Вежливо обратилась она к даме в голубой накидке, которая возвышалась над прилавком, излишне внимательно прислушиваясь к разговору Тимофея. Женщина недовольно перешла к соседней витрине, бросая любопытствующие взгляды на тусклую пуговицу, лежащую на полированном мраморе прилавка. — Но нет и суда нет, молодые люди, — решительно заявил хозяин. — Но мое предложение остается в силе. Если надумаете поменять эту старую медную пуговицу на 10 новеньких, милости прошу. Не представляю, каким образом мы можем угадать, на чьей одежде была пришита медная пуговица, — пожаловался Зинин Тимофей, когда они подходили к дому Арефьевых. — Выбросьте, да дело с концом. посоветовала Маша. Возись со всякой потертой дрянью. А найдется хозяин, так откупить ему новую за 10 копеек. А за кабенец взять за 10, так и за 20 можно не поскупиться. Что ты такое, Маша, предлагаешь? Усовестил ее Тимофей. Вельно мне найти наследников, значит, буду искать, хоть до конца жизни. Ну и ищите, фыркнула Маша. А у меня на вашем месте и поважнее бы дела нашлись. Она замолчала и начала прихорашиваться, заметив у самых ворот во двор плечистую фигуру дворника Ивана Лукина. — Доброго здравия, барышня! — поздоровался тот с Зиной и широко улыбнулся Тимофею. — Поклон тебе, землячок, что-то редко к нам заглядываешь. — Некогда, дядя Иван. — Посторонись, Иван, загородил проход, не пройти, не проехать. Маша боком проплыла мимо дворника, задев его краем юбки, и игриво взвизгнула. — Стоят тут всякие! Заходить к Арифьевым Тимоша не стал. Распрощался на улице и побежал к Петру Сергеевичу в лазарет. Время шло к обеду, а отцу, если не напомнить, он поесть забудет. Тетя Сима строго-настрого приказала Тимошке следить, чтобы доктор Макеев не исхудал на службе. И он, конечно, выполнял это указание со всем усердием, на какой только был способен. Он пробежал мимо дома купца Пызина, пожалев, что друг Кок уехал на все лето на дачу в Вырицу. Как Кока не просила оставить его в городе, мать была непреклонна. Петр Сергеевич тоже сокрушал, что Тимофей вынужден проводить в городе второе лето подряд, и даже предлагал снять дачу в Соколовке для них с тетей Симой. Но о том, чтобы оставить отца одного, Тимка и слышать не хотел. Он перебежал дорогу перед лихачом на Вороных, увернулся от холодного сапожника со связкой латаных сапог на палке через плечо и краем глаза заметил, что за ним неотступно следует закрытый экипаж. Тимка молниеносно обернулся. Действительно, по мостовой неспешно двигалась ландо с опущенным верхом. Солидный кучер размеренно дел гвоздями, сонно поглядывая на прохожих. На Тимофея он даже не взглянул. «Показалось», — подумал мальчик. Он еще раз проверил слежку за собой и отмел все предположения. «Определенно показалось. Кому я могу понадобиться?»